Каково состояние памятования о смерти? Появление страха из-за боязни расстаться с родными и тому подобное вследствие прочной привязанности к ним. Это страх смерти тех, кто вовсе не практиковал путь. Здесь следует породить не такой страх. Тогда какой же? Поскольку все, кто обрел тело, силы кармы и клеш, несомненно, не избегнут смерти, то правда, хоть и устрашиться ее, ничуть не сможешь помешать. Однако смерти бояться следует лишь тем, кто не подготовился к следующей жизни, не покончил с причинами дурной участи и не сотворил причин высокого положения и подлинного блага. Вот если думать о смерти с таким страхом, то осуществляем те цели, и поэтому в смертный час не будем бояться. Если же не выполнить тех целей, то в час смерти, страшно переживая, что не освободились от сансары вообще, а в особенности, что пойдем в дурную участь, будем горько раскаиваться, как говорится в джатаке. Хотя и старался бы я изо всех сил, вечно жить не смогу. Так что же за польза страшиться тогда того, что не отвратить? Если взглянуть, как устроен сей мир, видим, приходится всем каяться в греховных своих и дел благих, каяться в греходеяниях своих и дел благих не совершив, бояться страдания в будущей жизни. При смерти людей мучит страх. Я ж не припомню, чтоб что-то свершил. В чем каяться буду потом? К благим же поступкам я очень привык. А кто станет, в дхарме живя, испытывать страх перед смертью? И в четверосотице сказано. Кто подлинно имеет мысль «я умру», тот полностью избавится от страха. Его владыка смерти устрашит ли? Итак, если вновь и вновь думать о непостоянстве, несомненно, скоро расстанусь с телом и благами, то избавимся от страстной надежды не расставаться с ними, и тогда встретим смерть без страха, возникающего из-за скорби от расставания.